Глава четвертая, в которой Оливия прибывает в Медлингтон-Касл, а леди Элспет получает неожиданное известие о прибавлении в семействе. Маленькая йоркширская деревенька с узкими улочками и домами, выстроенными из яичного камня, куда прибыла Оливия Адамсон по поручению тетушки Розмари, показалась ей очаровательной. Примечание. Имеется в виду ракушечник оолит, состоящий из сферических зерен. Чаще всего материал этот светло-желтого цвета, но может быть и голубоватым. Примесь меди и розовым, примесь железа. Название произошло от древнегреческого слова, означающего «яйцо». Конец примечания. По сравнению с шумным, прокопченным Лондоном, здесь ощущался покой и жизнь, судя по всему, текла размеренно и неторопливо. Девушка поймала себя на мысли, что в таком месте они с братом могли бы обрести настоящий дом и перестать скитаться по дешевым пансионам. С удовольствием прогулявшись по главной улице с булыжной мостовой и полюбовавшись старинной церковью, она прошла по мосту и вскоре приблизилась к запущенному коттеджу с исцарапанной парадной дверью. Боковым зрением Оливия отметила, как всколыхнулись занавески в доме напротив, и поборола искушение оглянуться. Назойливое любопытство — этот порог, присущий многим жителям сельской местности, вызывал у нее безотчетную неприязнь. Когда она вынула ключ и начала отпирать дверь, откуда-то выскочил угольно-черный терьер с густой челкой и принялся наскакивать на нее, заливаясь пронзительным и ничуть не дружелюбным лаем. Несмотря на скромные размеры, пес явно считал себя кем-то вроде Цербера, а в действиях непрошенной гости усматривал преступные намерения — однако лаять и подскакивать ему вскоре наскучило, и он, протиснувшись в узкий лаз, проник в палисадник и, нисколько не смущенный посторонним взглядом, принялся с упоением копаться в цветочной клумбе. Надо сказать, что цветник и так представлял собой удручающее зрелище, и активные попытки собаки отыскать притаившегося в розовых кустах воображаемого врага вполне прозрачно указывали на виновника разрухи. Решив, что о бесчинствах пса и незавидной участи трепетно лелеемого в прошлом цветника тетушке Розмари докладывать ни в коем случае не стоит, Оливия вошла в коттедж и прикрыла за собой дверь. Все здесь было таким миниатюрным, что она почувствовала себя великаншей. Из крошечного коридора, большую часть которого занимала крутая лесенка, ведущая на второй этаж, в спальню, открывалось два пути — в кухню и в гостиную, и там было буквально не повернуться от старомодных ваз с пыльными букетами из сухостоя, причудливых цветочных композиций под стеклянными колпаками и кукол с печальными фарфоровыми личиками. На всем, на мебели, вышитых подушках, каминной полке с викторианскими часами лежал тонкий слой бархатистой пыли. Оливия с неудовольствием подумала, что когда работа будет закончена, вид у нее будет как у трубочиста. Со вздохом девушка вынула из дорожной сумки внушительный список вещей, которые следовало тщательно упаковать и отправить в Саффолк, в Гриффинхолл, где тетушка Розмари вот уже более полугода счастливо жила в полном довольстве, не помышляя о том, чтобы вернуться в свой крошечный коттедж и рассказывая всем, кто готов был слушать, о притеснениях, которые ей приходилось терпеть в прошлом от соседей и их невоспитанной собаки. Оливия отыскала на кухне выцвевший фартук с кокетливыми оборками, сняла пиджак и закатала рукава рубашки. Повязав фартук, девушка принялась за дело, попутно обдумывая, в каких выражениях расскажет Филиппу, своему брату-близнецу, оставшемуся в Лондоне, что поддалась на уговоры попутчицы в забавной шляпе с виноградными гроздями и ввязалась в сомнительную авантюру. Сейчас в одиночестве обещание прибыть завтрашним утром в Медлингтон, данное ею леди Элспет, показалось Оливии слишком поспешным. Она уже жалела о своем безрассудстве, но не подозревала, что в скором времени ей придется пожалеть о нем еще сильнее. Чтобы представить себя и детей в лучшем виде, Бернадетта Понглтон, прибыв во Фроингиам, решила провести ночь в комнате над деревенским трактиром, а уже утром отправиться в Медлингтон. Она не приняла во внимание тот факт, что дает этим пищу для бурных обсуждений, которые неминуемо достигнут ушей леди Элспет, до сих пор пребывающей в неведении относительно наличия у скоропостижно скончавшегося Монти потомства. Так оно и произошло. Утром, как только леди Элспет открыла глаза и тотчас же получила от Анны, обычно не настолько расторопной, чашку утреннего чая, она поняла, что горничная явно чем-то взволнована. В такое состояние ее могла привести либо серьезная стычка с дворецким, либо намерение выклинчить внеочередной выходной. Все время, пока леди Элспет пила мелкими глоточками свой чай, Анна не покидала ее спальню, и выражение лица у нее при этом было самое загадочное. Когда горничная в третий раз раскрыла шкаф и принялась без всякой видимой необходимости поправлять висевшее там платье, пожилая дама не выдержала. «Я надеюсь, Анна, ты в добром здравии, и твои родственники тоже?» Если верить горничной, у нее была очень многочисленная дальняя родня, с которой то и дело случались всякие неприятности, требующие ее незамедлительного прибытия. «О, да, леди Элспет, спасибочки вам за беспокойство!» И она одернула фартук, что в ее представлении являлось внешним выражением почтительности. «Так что же произошло? Надеюсь, к приезду гостей все готово?» «К обеду закончу с комнатами мистера Джорджа и мистера Седрика», — туманно выразилась Анна, но осталась стоять, не сводя глаз хозяйки. «Гости, да, родня, дело такое», — произнесла она еще загадочнее, чем вызвала у леди Элспет неподдельное любопытство. «И что не так с гостями? Анна, буду признательна, если ты перестанешь смотреть на меня так, будто бы я превратилась в привидение». «Если тебе есть что сказать, говори, а если нет, то Хигнет будет рад пристроить тебя к делу. Дети!» — выпалила Анна, не собирающаяся допускать, чтобы ошеломляющую новость хозяйке сообщил кто-то другой. «Вы знаете, мэм, как я сплетни и деревенские не люблю, а однако ж уши-то не заткнешь. Посылала меня миссис Вайсли вчера в деревню, и я там такое услышала. Прямо и не знаю, как вам сказать-то». «Господь Всевышний!» — перепугалась леди Элспет. «С детьми приключилось несчастье? Они живы?» «Да живы, конечно! Что им будет-то?» — не поняла беспокойство Анна. «Чистенькие, глазастые такие, да только на мистера Монти...» И она, зажмурившись, перекрестилась. «Совсем не похожи, вот ни чуточки. Все в мать пошли. Сказала мне Айви, что в трактире прислуживает, и смуглые, уж больно». «Господь Создатель!» Леди Элспет расплескала остатки чая и второй раз за утро призвала Господа на помощь. «У Монти есть смуглые, незаконнорожденные дети от Айви, которая прислуживает в трактире? А почему я только сейчас об этом узнаю?» «Да нет же!» — не слишком почтительно отмахнулась Анна от этого вздорного предположения. «Дети-то не от Айви, она девушка порядочная, и ничего такого себе не позволяет, а от его жены, что приехала вчера и заняла самую дешевую комнату над Розой и Короной. И на ужин она спросила только чай и хлеб без масла, а холодное мясо отправила обратно на кухню. А Айви говорит, что мальчишки-то чуть не расплакались, когда она тарелку-то понесла. Прямо вот сердце у нее захлонуло от такого зрелища». «Сердце, леди Элспет». От этого известия тоже забилось чаще. «Дети. У Монти, оказывается, есть дети. Но ведь в письме Бернадетты ничего об этом не сказано». С тихим стоном пожилая дама опустилась на подушки и прикрыла глаза. Новость и так оказалась ошеломительной для раннего утра. А тут еще приезд этой девушки, которая откликнулась на ее просьбу изобразить компаньонку. Как же ее имя? Октавия? Амелия? Сесилия? И визит сыновей с женами, и подготовка к ежегодному празднику, и знакомство с французской женой Монти. Одно было несомненно, покоя ждать не стоит. И что самое досадное, ей придется пропустить забег в Донкастере, в котором впервые будет участвовать многообещающий жеребец из дублинских конюшен. А о нем ходили любопытнейшие слухи. Вот бы посмотреть его в деле. Ведь выбраться из Медлингтона в ближайшее время ей возможности явно не представится. А вот Анна вышла из покоев хозяйки, необычайно довольная собой. Спускаясь в кухню, она немелодично мурлыкала себе под нос веселенький мотивчик, предвкушая, как вытаращит глаза кухарка, когда услышит новости об очередных неурядицах в семье Понглтон. Оливия Адамсон провела в коттедже тетушки Розмари поистине ужасную ночь. Несмотря на усталость после упаковки и отправки вещей по списку, ее ночной отдых был крайне непродолжительным. Виной тому был не только тощий колючий матрац, в котором, судя по ощущениям в качестве набивки, явно использовались металлические стружки, рыбные кости и камни, но и ветхость постройки и привычка соседского пса яростно, будто призывая все силы ада к отмщению, выть по ночам. От каждого порыва ветра коттедж принимался скрипеть и постановать, и этим немелодичным звуком час за часом вторил соседский терьер. Подобно скорбящей Необее, он оплакивал нечто дорогое его сердцу и безвозвратно утерянное, причем трудно было даже вообразить, как такой тщедушный пес ухитряется исторгать столь мощные и надрывные звуки. Наспех позавтракав, купленным накануне в деревенской лавке сыром и рыбным паштетом, Оливия по мере сил привела себя в порядок, заперла коттедж и отправилась на почту. Звонок в Медлингтон подтвердил. Ее ждут и даже готовы выслать за ней машину на станцию, если она успеет, на 10-часовой поезд. Сделав еще один звонок, на этот раз в Лондон, в пансион миссис Флойд, что на Броуди-стрит, Оливия осталась разочарованной. Молодой мистер Адамсон ушел сразу же после завтрака, и мне показалось, что он был крайне взволнован. На нем просто лица не было. В общем, выглядел он как человек, который получил ужасное известие. Многозначительно сообщила ей помощница владелицы пансиона, вечно пребывающая в экзальтации мисс Рэндольф. В юности она служила костюмершей в небольшом театре и, проникнувшись царившей там атмосферой, не захотела расставаться с ней и 20 лет спустя. Все, кто жил в пансионе миссис Флойд, знали, что такие сообщения ровным счетом ничего не значат, и пропускали их мимо ушей. Поезд подали к перрону без опоздания. Оливия вошла в пустое купе и обрадовалась тому, что проведет поездку в одиночестве, и, если повезет, немного подремлет, а потом напишет пару писем. На деле вышло иначе. Стоило ей прислониться к обитой бархатом спинке скамьи и прикрыть глаза, как она провалилась в крепкий сон и очнулась только в тот момент, когда поезд прибыл во Фройнгем. Шея у девушки немилосердно затекла, во рту пересохло, волосы, заплетенные в косу, растрепались, и просьба леди Элспет изобразить ее компаньонку вдруг показалась ей нелепым розыгрышем. В таком-то виде заспанная и растрепанная Оливия уселась в прибывший за ней автомобиль, за рулем которого сидел слишком развязный для должности шофера молодой человек. Представился он Оскаром Финчем и всю дорогу поглядывал на девушку, как ей представлялось, с высокомерным недоумением. Оливия только сейчас начала догадываться, что ее обещание взять на себя роль компаньонки повлечет за собой не только забавные моменты, над которыми потом можно посмеяться вместе с Филиппом, но и такие сложности, как выстраивание отношений с остальной прислугой. Погода с утра совершенно безмятежная и не предвещающая осадков, к удивлению девушки, испортилась за считанные минуты, а когда автомобиль въехал на территорию поместья, послышался стук падающих капель, жемчужно-серый гравий безупречных дорожек приобрел цвет темного графита. Шофер прибавил скорость, и Оливия поразилась размером фамильного гнезда лордов Понглтонов. Пока автомобиль не свернул с главной аллеи, она успела заметить серую каменную стену с зубцами, симметрично расположенные башни с острыми шпилями и маленькие окна, придающие дому хмурый и надменный вид. Медлингтон Касл напомнил ей замок великана из старинной сказки о находчивом Джеке. Когда путешествие окончилось, Оливии пришлось самой управляться и с зонтиком, и с картонным чемоданчиком, где находились ее немногочисленные дорожные принадлежности. По всей видимости, помогать прислуге женского пола шоферу не полагалось. Как только она вышла, автомобиль резко развернулся и скрылся за поворотом. Оливия осталась одна. Девушка перехватила чемодан другой рукой и подняла голову. Высокая каменная стена с бойницами крошечных окон на фоне стремящихся вниз капель воды напоминала средневековое укрепление, а не часть хозяйственной постройки. Оливия зябко передернула плечами и постучала в потемневшую от времени деревянную дверь, клятвенно обещая себе никогда больше не заводить знакомства в поездах и не принимать скоропалительных решений. Леди Элспет мучительно пыталась припомнить имя этой милой девушки, что с такой легкостью откликнулась на ее просьбу. Вот уже четверть часа они вели приятную светскую беседу, угощаясь чаем и бисквитами. Но невозможно же все время называть человека милочкой. Да еще этот дождь! В хорошую погоду она бы предложила гости прогуляться по саду, а сама в удобный момент удалилась в свою комнату и, наконец-то, пролистала бы газету с анонсом ближайших скачек. Подобное времяпровождение всегда успокаивало ее, а успокоиться сейчас не помешало бы. Оливия не приминула отметить про себя перемену в отношении к ней хозяйки Медлингтон Касл, но заострять на этом внимание не стала, хотя обращение милочкой резало ей слух. «Так вот, леди Элспет, я нахожусь в небольшом затруднении». «Затруднение? О, понимаю». Пожилая дама тут же встала и принялась рыться в ящичках бюро в поисках наличных. «Конечно, конечно, как я сама не сообразила». Оливия покраснела. «Я не имела в виду затруднения такого рода, леди Элспет». Тон Оливии был довольно резок. «Я говорю о том, что для меня остается неясным, как мне вести себя в присутствии ваших родственников. И с остальной прислугой тоже. Видите ли, я никогда не нанималась компаньонкой. И слабо представляю себе, чего от меня ждут». Раздался легкий стук, и в личную гостиную леди Элспет вошел Хигнет. Мягким баритоном он доверительно произнес: «Я распорядился отнести вещи мисс Адамсон в зеленую комнату. Думаю, там ей будет удобнее всего». Леди Элспет, довольная тем, что тайна имени ее гости раскрыта, с энтузиазмом поблагодарила дворецкого и поставила чашку с недопитым чаем на столик. «Вы играете в бридж, милочь, мисс Адамсон?» «Не слишком хорошо». «Хм, а в вист?» «Немногим лучше, чем в бридж». Леди Элспет нахмурилась и вздохнула. «Что ж, все равно, пока мои сыновья не уедут, о развлечениях и речи быть не может. Вы не представляете, мисс Адамсон, какие они оба зануды, а их жены... Я так рада, что вы согласились стать моей компаньонкой». И она порывисто прикоснулась к руке Оливии, мимолетно ее пожав. «Хотя бы кто-то будет на моей стороне. Подготовка к ежегодному празднику всегда утомительна. А тут еще приезд вдовы Монти. А что не так со вдовой вашего младшего сына?» Оливия позволила себе эту вольность, начиная привыкать к роли компаньонки и доверенного лица. «Она француженка», — пожала плечами леди Элспет. «Никто из нас никогда не видел ее». 8 лет назад Монти пришлось спешно покинуть Англию. Он некоторое время путешествовал по континенту, а потом осел во Франции и женился на модистке по имени Бернадетта. Мы узнали обо всем спустя еще несколько лет. Монти просто написал мне письмо с просьбой выслать деньги и между делом сообщил о своей женитьбе. Артур, мой муж, был просто вне себя от ярости, но Монти подобное никогда не волновало. А потом он погиб во время пожара в каком-то французском притоне, и мы вновь не сразу узнали об этом. На самом деле, для Артура Монти умер уже давно. Муж запретил и мне, и сыновьям упоминать его имя и вычеркнул его из фамильной летописи Понглтонов». «В семье не всегда бывает все гладко», — дипломатично произнесла Оливия, потрясенная такой откровенностью хозяйки Медлингтона. «В общем-то, мисс Адамсон, вам требуется запомнить всего несколько вещей», — задумчиво проговорила леди Элспет. «Ни в коем случае не давайте командовать собой Виктории, жене Джорджа. И ни при каких условиях не спорьте о политике с Седриком, моим средним сыном. Он убежденный социалист и начинает обращать в свою веру всех, кто не имеет твердых политических взглядов. Боюсь, ему доставалось мало внимания в детстве. Вечный 12-й игрок. Что поделать, это удел средних сыновей». Примечание. 12-й игрок в крикете. Запасной, так как в игре участвует 11 человек. Крикет – чрезвычайно популярная игра в Англии и британских колониях. Конец примечания. «Наверное, вашим любимчиком был младший, Монтгомери. Так часто бывает». «О, нет!» – звонко рассмеялась леди Элспет. «Вы не представляете, каким засранцем был Монти. Он то и дело третировал окружающих с милой улыбкой на устах. Будь Монти жив, то нипочем бы не позволил Артуру завещать Медлингтон мне. А Седрик никогда не блистал, к сожалению. Он похож на моего брата, такой же увлекающийся и слабохарактерный. Но я довольна его женой, Присциллой. Она крепко держит вожжи в руках. Исключительно милая женщина. До встречи с Седриком она работала то ли с санитаркой, то ли учительницей. Это счастье, что она не отвернулась от него, когда узнала о... Ну, да не будем об этом. Все позади. И ладно, я искренне благодарна Присцилле, что она сумела сделать для моего сына то, чего не сумела я. За это я готова прощать ей многое». «Не позволять Виктории командовать и не спорить с мистером Седриком. Я постараюсь запомнить». Серьезным видом кивнула Оливия. «А мистер Джордж, как мне вести себя с ним?» «О, на Джорджа вам обращать внимания не стоит. Он немного подуется на меня из-за того, что я спутала ему все карты и не позволила подсунуть мне шпионку, которую они с Викторией выбрали, но быстро забудет об этом, и к тому же он никогда не замечает тех, кто не может быть ему полезен». После этих нелестных слов в адрес сына леди Элспет вызвала горничную и попросила ту показать гостье ее комнату. «Постарайтесь как следует отдохнуть, мисс Адамсон», — посоветовала она. «Вечером в Медлингтоне будет настоящее столпотворение. Анна проводит вас в вашу комнату». Хмурая и неулыбчивая горничная резким движением одернула фартук, глядя на Оливию без всякой симпатии. Пока они шли по сумрачному коридору, освещенному тусклым светом, льющимся из высоких узких окон, она не проронила ни словечка и только время от времени шмыгала носом и искоса разглядывала и потертый чемоданчик, и брюки гостьи леди Элспет. Комната оказалась просторной, светлой, с несколькими окнами, выходившими в сад, и огромным камином с облицовкой из песчаника. Судя по всему, здесь недавно проветривали, но устоявшийся запах затхлости указывал на то, что долгое время комната стояла запертой. Пыльная ваза на каминной полке была пуста, зеркало у туалетного столика покрыто патиной. «Ланч у нас подают ровно в час», — бесцветным голосом, лишенным всякой приветливости, сообщила горничная. «Вот как?» — из вежливости ответила Оливия, внимательно глядя на девушку в ожидании продолжения. Та посчитала ее короткое замечание приглашением к беседе и без всяких церемоний спросила. «А вы, мисс, значит, будете леди Элспет прислуживать? Недовольна она, стала быть, мною?» «Да нет же, Анна», — поспешила разуверить ее Оливия. «Твои обязанности останутся прежними. Леди Элспет попросила меня побыть ее компаньонкой. Я буду помогать ей с письмами и всем прочим». «Компаньонкой?» — повторила Анна без всякого выражения. «Ага, ну ладно. Все понятно. Так и передам Хигнету». «Ага». После этих слов горничная повернулась и вышла, с резким стуком прикрыв за собой дверь. А Оливия, разобрав немногочисленные вещи, присела на край высокой кровати, а потом упала на спину, раскинув руки, и долго смотрела в потолок, покрытый извилистыми трещинами. В углу, в центре аккуратной, любовно сплетенной паутины, восьмилапый хозяин с хлопотливой радостью возился с крупной, вяло трепыхавшейся мухой, неосторожно угодившей в его ловушку.